Спасибо, голубчик. Вскоре вы понадобитесь мне, и ты, и товарищи твои, произнесла Елизавета. Располагай нами, матушка, да скорее, ждем не дождемся, слышь, гонит нас Выборг на шведа. Ждите меня на днях, шепнула Елизавета и кивнул ласково головой, все еще не поднявшемуся с колен солдату, позвала барабанщика. Идем, Андрюша, пора. Я все узнала, что хотела, и теперь готова на все. И мнимый капрал вместе со своим верным пажом скрылись в темноте улиц. Гренадер долго не мог опомниться. Дивное видение давно уже исчезло, а он все еще стоял на коленях. Что это, сон ли это был, аль нет? Думал бравый солдат. «Нет, нет, не сон!» — весело воскликнул он и побежал обратно, чтобы рассказать товарищам, кого он принял за шпиона. Глава 14. Час пробил. Итак, настал решительный день, произнесла цесаревна, просыпаясь рано утром и нервно потягиваясь в своей постели. Сегодня должно все свершиться. Больше ждать нельзя. События складывались так, что медлить с исполнением плана, задуманного окружавшими Елизавету и ее приверженцами, значило погубить все дело. Во дворце Анны Леопольдовны уже давно подозрительно смотрели на Елизавету и на ее близких. Сама Анна, долго не верившая в возможность какого-либо заговора со стороны цесаревны, тоже стала подозрительнее относиться к Елизавете. Накануне чуть не арестовали друга цесаревны Лестока, а на последнем куртаге правительница холодно и резко запретила Елизавете принимать шитарди, заподозрив, что французский посланник — сообщник цесаревны. Вопрос об отправке в Выборг преданных Елизавете гвардейцев, как узнала цесаревна от нескольких тайно ночью пробравшихся к ней офицеров, был окончательно решен. А ведь вся надежда Елизаветы на гвардию. Значит, медлить больше немыслимо. Цесаревна уже давно осознавала необходимость силой завоевать корону, принадлежащую ей по праву, одной ей. И когда накануне на куртаге Анна с несвойственной ей строгостью сказала: «Ты должна выйти замуж, Лиза, и уехать из России, чтобы положить конец всем сплетням», цесаревна решила, что настало время, ее время. Ей жаль Анюту, эту милую, ленивую, безалаберно беспечную Анюту, которой она должна лишить престола. Но что же делать? Россия еще более жаль ей. Россия погибает в руках разных иностранцев, проходимцев, корыстных советников, слабой и безвольной правительницы. Елизавета чувствует в себе силы удалить всех их и отдать себя на служение святому делу обновления страдавшейся Родины. О, она поднимет на недосягаемую высоту милое и дорогое ей Отечество. Она покроет ее прежним могуществом времен преобразователя царя. И при одной мысли об этом цесаревна вскочила с постели, чувствуя себя бодрой, предприимчивой, смелой. Вошла Мавра Егоровна с кружкой горячего взбития на подносе, с горячим караваем только что испеченного белого хлеба. «Сегодня, Мавруша, сегодня наш день!» — вскричала весело Елизавета и звонко чмокнула подругу. Мавра Егоровна удивленно вскинула на нее глазами. «Батюшки светы, да чего она радуется, словно шальная», — подумала верная фрейлина.